Когда видел тебя в Малой Азии у Поликарпа, что было в то время, я помню, живее, чем недавно случившееся. Я мог бы теперь указать место, где сидел блаженный Поликарп, и беседовал. Мог бы изобразить его походку, образ его жизни и внешний вид, его беседы к народу, его дружеское обращение с Иоанном, как он сам рассказывал, и с прочими самовидцами Господа, то, как он припоминал слово их и пересказывал, что слышал от них о Господе, его учении и чудесах. По милости Божией ко мне, я и тогда еще внимательно слушал Поликарпа и записывал слова его не на доске, но в глубине моего сердца. И так могу сосвидетельствовать перед Богом, что если бы этот блаженный и апостольский старец услышал что-нибудь подобное твоему заблуждению, то он тотчас заградил бы слух свой и изъявил бы негодование свое обычную поговоркою: «Боже благий, до какого времени ты допустил меня дожить?» Евсевий. Как видим, Ириней убежден, что христианская истина проста, общепонятна, единообразна у всех верующих и получена церковью от апостолов. Прочие, имеющие отличную точку зрения, являются запоздалыми пришельцами в теологии, они новички и неправы. Но неужели вся христианская истина уместилась в сознании юного Иринея, не умевшего, кажется, даже писать? Канон Муратории около 180 года, составленный в Риме, устанавливает перечень освященных новозаветных текстов. Казалось бы, все теперь ясно с завещанной апостолами и апостольскими мужами истиной. Непонятно только, откуда после этого взялись бесконечные богословские споры, тысячи отлученных еретиков и ошибки отцов церкви. Получается, что доступное человеческому сознанию истина есть нечто живое и развивающееся вместе с этим сознанием и с самой жизнью. Кажется, никто еще не утверждал, что апостолы или апостольские мужи обладали абсолютным сознанием. Жизнь ставит все новые вопросы, и очень трудно в Писании на все эти вопросы найти ответы. Скажем, сегодня предпринимаются попытки клонирования человека или пересядка сердца свиньи человеку, или расщепление атома и управление погодой, или осуществляются полеты в космос. Богу угодно ли совершать все это или не Богу угодно, нравственно или безнравственно? Тысячи не предусмотренных Писанием вопросов. Открытия в текстологии, археологии, физике позволяют по-новому взглянуть на древнюю историю, в том числе и на историю христианства. Что же со всем этим делать? Человек хочет знать, как ему надлежит поступать, чтобы оставаться верным воле Бога. Ему отвечают: смотри, как поступал Христос, и учись у Него. Где же можно увидеть проявление воли Христовой? Церковные апологеты утверждают, что все они собраны в одной книге, книге Его деяний и изречений, то есть в Евангелии. Выходит так, что все, что не входило в эту книгу, уже не должно браться в расчет христианской религии. Жизнь и ее новые условия всячески устремляют человечество вперед, а догматики предлагают смотреть только назад. Для них все лучшее в прошлом. Книга Нового Завета была церковью возведена на престол и оставлена позади. Она и сейчас излучает истинный свет нравственного идеала, подобно маяку на вершине скалы. Но она осталась за спинами верующих людей. И потому, когда люди смотрят вперед, они видят перед собой лишь собственные тени. Когда же они хотят увидеть свет, им приходится оглядываться назад, и тогда не спотыкаются, ведь это очень трудно – идти, понуждаемой жизнью, вперед и смотреть при этом в обратную сторону. Но если человек верит в Христа, то для него очевидно, что жизнь Христа продолжалась и после написания Евангелия, как продолжается по сей день. Цитата. «А те немногие слова и дела Иисуса, которые вошли в текст Евангелия, нельзя назвать даже истоками великой реки христианства, ибо они всего лишь несколько волн на ее огромной поверхности, по которым можно судить только о направлении ее течения». Примечание Оуэн «Жизнь высших миров». Итак, можно ли допустить рождение новой истины после Христа и апостолов? Церковь истинной назвала самого Христа, и тем самым для себя будто бы решила проблему гнозиса. Тем не менее, для конкретного человека, будь он даже папой римским или архиепископом, истина во всей полноте открыта быть не может. По учению догматической церкви, несмотря на то, что вся истина была уже дана, однако она еще не полностью раскрыта перед человечеством.